Удивительная сложность человеческого гласа говорит о Творце, который создал человека. Но посмотрите снова вокруг себя. Не видите ли вы всюду страдания? Не пережили ли и вы сами скорбей и страданий не так давно? Вы содрогаетесь при виде зла и бунтов. Разложение, моральная испорченность в мире слишком очевидна. Ищите причину этого, источник зарождения, и вы придете к сатане, который согрешил от начала. Он провел тысячелетия и в приготовлении паутины злобы и ненависти, жестокости и смерти, которая объяла всю человеческую расу. Люди стали его рабами. На среднем кресте Сын Божий совершает величайшее дело на земле. Он разрывает эту сатанинскую паутину. Его намерение удалить все нити этой паутины, которые опутали человека. Он разрушает дело сатаны и освобождает людей от его власти. Апостол Иоанн пишет в первом послании 3 главе 8 стихе: «Для сего Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола». Все это началось весьма давно. Когда грех вошел в человеческую расу, тогда Бог сказал сатане, который явился в виде большого змея: «Я положу вражду между тобою и женою, между семенем твоим и между ее семенем. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава 15 стих. История человеческого с самого дня стала историей борьбы. Сатана употребляет всю свою силу, чтобы уничтожить человека. Но Бог имеет план. Он приготовляет особенного человека и путь для него, чтобы он встретился с сатаной лицом к лицу и поразил его и разрушил все его дела. Этот человек – Иисус. Для этой цели он пришел в этот мир. Он является семенем жены. Он имеет план освободить человечество из этой страшной паутины сатаны и поразить его самого. История, как Иисус Христос совершил этот план, удивительная история. Во время его рождения ангелы радовались и возвещали: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава 11 стих. В течение 33 лет он жил на земле и не был понят людьми. Те люди, которых он пришел избавить и спасти, отвергли его, мучили и в конце концов предали римлянам для распятия. Но все это не остановило его на пути к выполнению той цели, для которой он явился в мир. Люди издевались над ним, плевали ему в лицо, немилосердно бичевали и потом пригвоздили ко Христу. Но он не изменил плана. На Голгофской горе он встретил свою судьбу. Там он встретил сатану лицом к лицу. Там великая борьба должна была прийти к концу. С ужасной тьмой соединилась эта битва. Друзья в страхе убежали. Он остался один. Но без всякого колебания он вступил в битву с сатаной. Когда тьма спустилась на землю, началась эта смертная битва. Когда все окончилось, Иисус оказался победителем. После своей смерти он ступил на территорию сатаны. Воскресший из мертвых, он разрушил сатанинскую власть. Более чем это, смертью своей он искупил нас от грехов наших. Воскресение его дает нам уверенность, что в нем мы имеем жизнь вечную. Останемся же немного у креста его. Я обращаюсь к вам, кто никогда не знал Иисуса Христа, как должно знать. Я говорю вам, Он умер за вас. Он любит вас, невзирая на грехи ваши. Он видел вас в цепях. Он хотел освободить вас. Поэтому Он умер за вас. И теперь вы слышите слова Его прощения и утешения, которые чувствует ваше сердце. Говоря о себе, он сказал: «Если Сын освободит вас, то воистину вы свободны будете. Ради Его смерти вы можете быть свободны. Попросите Его в этот момент спасти вас. Умоляйте Его взять всю вашу жизнь в свои руки, освободив вас от всякого рабства греха. Он услышит вас. А теперь мои слова к вам, знающим, что Он есть ваш Спаситель и Господь. Посмотрите на Него пристально. Еще раз возблагодарите Его, что Он умер за вас. Возрадуйтесь миллионами других спасенных в мире, которые сегодня выражают свою любовь и благодарность Ему за то, что Он разрушил власть греха. Помните, что Сын Божий разрушил дела дьявола. Сатана все свои действия, как могущественный противник, но он является уже пораженным противником. Он жестоко преследует народ Божий, употребляя все злые приемы, чтобы ослабить их дух и победить. Всякими способами сатана старается опутать их и лишить радости, мира и свободы. Но помните, что он уже побежденный противник. Эта победа принадлежит Иисусу, потому что она принадлежит Иисусу, она принадлежит и вам. Нет нужды для вас в конфликте с Ним переносить неудачи. Уповайте на Господа, и Он наполнит сердце вашей победой, победой над грехом, победой над собой, победой над сатаной. Все это уже принадлежит нам, потому что явился Сын Божий и победил. Теперь Он пребывает одесную величие Отца на высоте. Он зовет нас с престола Своего возвещать людям и жизнь в Нем другим людям. Голгофа было место, открытым для всех. Большая толпа народа собралась там и смотрела на Его распятие. Сегодня Он говорит: «Я умер открыто перед собравшимися людьми у креста, так и вы возвещайте публично мою любовь. Расскажите, мои дорогие слушатели, другим об этом. Возвестите им благую весть, что Сын Божий умер, чтобы освободить вас от греха и даровать вам чудесную вечную жизнь. Аминь». Вы прослушали радиопередачу «Злачные пажити». Сердечно просим слушателей свои вопросы, мнения и отзывы относительно передач, за которые будем вам весьма благодарны, направлять по адресу: Андрей Рудик, почтовый ящик 8114, Паддерсон, Нью-Джерси 07508, Соединенные Штаты Америки. Повторяем адрес: Андрей Рудик, почтовый ящик 8114, Паттерсон, Нью-Джерси, 07508, Соединенные Штаты Америки. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах и в это же время. Да благословит вас Господь!